По дороге в больницу они купили в ларьке всякой дурацкой и вредной для желудка еды. Акульи палочки из ментая, соленые галеты из натуральных продуктов, сода, песок и цемент, йогурт с кусочками какой-то приторной гадости, шоколадки, несколько растаявшие на солнце, и по паре бутылок местного пива, безвкусного и теплого. И теперь, сидя на препараторском столе, отважные энчичекисты потребляли внутрь всю эту отвратительную снеть, запивая, а точнее проталкивая ее пивом по пищеводу. Болтали босыми ногами и вели разговоры исключительно на рабочие темы. А обсудить было что, начиная от процесса получения зубушек и заканчивая нюансами будущего судебного процесса над мэром Колдубинска. Не хотелось бы привлекать внимание прессы к Эфе Горыневне и ее ученице, но Эрин утверждал, что девчонка не откажется дать показания против Кальмара Карповича. Впервые за многие годы ему пришлась по душе и намерянка. Жаль только, что редко среди попадальцев встречаются столь милые и обаятельные существа. Надо будет присоветовать Катерине толкового адвоката. «Только не перла», – запротестовала Нол. «У тебя предубеждение из-за дела Мэйны?» – отреагировал Эрин Рандир. Естественно, кому приятно, когда вроде готовое дело разваливается до суда? Он непревзойденный профессионал. Он еще и компенсацию выбьет для девочки. Такую, чтобы она жила, не зная забот и хлопот еще много лет. «Как ты можешь быть таким беспристрастным?» – удивилась мыслечтица. «Это же из-за него выпустили индульгенцию». «Нет, ее отпустили по нашей... моей вине. Надо было работать лучше, тщательнее». «Эрин», — возмущению Нол Венде не было предела, «ну почему ты такой зануда? Всегда готов принять вину на себя, пострадать за идею, смириться с неизбежностью». «А что делать остается? Биться головой об стену? Доказывать с пеной у рта свою правоту? Оно того не стоит, поверь мне». Настроение у Аптелемнара после перекуса и пива установилось философское, почти созерцательное. «А как же паранойя?» – не сдавалась Нол Венде. «Тебе же все время мерещится заговор или интриги». «А тебе ущемление фамильной чести. И что?» – парировал с хитрой усмешкой Эрин. «Все, кто хотел, уже сделали под меня подкоп. Еще в столице». «Да, паранойя осталась, но я ее более-менее контролирую. Вот, например, я так до сих пор и не понял, что от тебя нужно ушеснахам». «А чего ты на меня так смотришь? Матроны абы к кому своих мальчиков порталами не отправляют?» Мыслечтица растерялась. «Думаешь, им что-то от меня надо?» «Понятия не имею. Адзир молчит и посылает лично к мадам Нагайне со своими вопросами. Сначала думал, паранойя разгулялась, а когда спросил, оказалось, что догадка верна». «Но ты не переживай. Рано или поздно все станет ясно. Да и не замыслит Матроны ничего дурного против женщины, пусть даже она другой расы. Это непреложное правило Дроу». «Ну, поглядим. Я сейчас ничего не соображаю», – вздохнул Нол Венде. «Тогда давай спать». Лидия на Реалтионе возлегла на стол, а Эрин на каталку. Рядом, на расстоянии вытянутой руки. И тут Нол начала тихонько хихикать. «Ты чего?» – удивился эльф. «Вспомнила, как я репетировала собственные похороны», – хрюкнула мыслечтица и рассказала о фантазиях на тему собственного погребения в лучших патриотических традициях. А вместо церемониального меча я прижала к груди бутылку с малиновым звоном. «Затейница!» – улыбнулся капитан и ласково сжал в ладони пальчики напарницы. А она и не стала отнимать руки. Да так они и заснули, сморенные усталостью и дрянным пивом. Через час явился призрак Фреда Крюгера. «Вилым Нео!» – простонал он, потрясая толстой веревкой и вопросительно поглядывая на Ренрандира. Эльф колоссальным усилием воли заставил себя открыть еще один глаз. Правый. «А ну кыш отсюда! Нол Венде мне разбудишь!» — шепотом прикрикнул он на привидение народного героя. «Вилы? Мне?» — изумился призрак. «Надо было лучше за вилами своими следить, чтобы всяким выродкам в руки не попадали», — назидательно заявил Эрин. «Теперь у Тамерланга их клянч. Брысь!» И снова задрых. Но прежде чем пасть в пучину сна, ему подумалось, что момент удивительно символичный и даже в чем-то романтический. Они с Нол впервые ночуют рядом, под одной крышей. И это уже совсем неплохо. Особенно для тех, кто совсем недавно пытался друг друга убить. И если кто-то скажет, что это не тенденция...